Глава 42. Рябинин звонит весь день, а я весь день работаю. И чем дольше он звонит, тем сильнее я занята. Девчонки тоже трезвонят постоянно. Вчера, судя по истеричным причитаниям мамы, Алекс позвонил-таки Павлу Ильичу. Вот и выяснили бы у него сразу, кому и за что он платит. А я сыта этим бредом. В спасительный сон я провалилась очень вовремя, так и не узнав, чем завершились вечерние прения. А рано утром на меня обрушилась стежка. Порхала за мной по пятам и щебетала, что с кем бы у меня ни приключились отношения, я все равно останусь их любимой Айкой. А я кивала в ответ. Кажется, они меня так и не услышали. Теперь обе донимают меня звонками и все время по какой-то ерунде. «Айчик, а что ты хочешь на ужин? Ай, а ты во сколько сегодня приедешь? А ты не знаешь, где у нас молоток? Знать бы, что искомый предмет опустится на рыжую голову наследничка, купила бы запасной». Вызовы девчонок я все же не смогла игнорировать, но благо мне есть на что сослаться. Сейчас в моих руках самый приятный и благодарный пациент. Работать с таким телом — одно удовольствие. Этот парень не отнимает мои силы, не кряхтит и не подвывает. Уже 20 минут он улыбается мне, и я не могу сдержать ответной улыбки. «Айя, у вас золотые руки. Почему же мы раньше к вам не обратились?» Мамаша моего полугодовалого пациента наконец расслабилась и теперь выносит мне мозг болтовнёй. «Вы, наверное, очень любите детей?» «Очень не люблю». Честно говоря, до этого момента детей мне доверяли лишь дважды — 3 и 5 лет. Отвратительные существа. И оба раза мне хотелось забить им в рот кляп и побольнее ущипнуть за задницу, чтоб уж по делу орали. Но к этому малышу у меня нет претензий. И, кажется, я впервые получила кайф от нелюбимой работы. Получила бы, если бы эта клуша его мамаша не насиловала мой слух. А еще через 20 минут я смываю с рук детское масло и вношу улыбчивого парнишку в расписание на ближайший месяц. И, о счастье, уношу свои уши прочь от его неумолкающей родительницы. Уверена, что с ней пацан к 3 годам тоже станет нервным и дёрганым. Домой сегодня совсем не хочется возвращаться. Но еду ради Ричарда. Машину Рябинина я замечаю еще издали. Ожидаемо. К счастью, Ричи тоже глазастый и позволяет мне остаться незамеченной. Мы удираем с ним в лес и гуляем до глубокой темноты. Его болтовня, в отличие от людской, действует на меня умиротворяюще. Мы надурачились, выучили короткое стихотворение и домой возвращаемся в приподнятом настроении. Автомобиль Рябинина больше не стоит у подъезда, но вместо удовлетворения я ощущаю досаду. Устал ждать. А ведь он не мальчишка влюбленный, чтобы выслеживать и караулить меня целый день. Но стоило мне припарковать пыжика и заглушить двигатель, как перед капотом вырос Павел Ильич собственной персоной. Во мне вдруг нарастает острое сожаление и стыд, когда я слышу его уставший, но совсем не злой голос. «Ну, наконец-то!» Выбираюсь из теплого салона и невольно задерживаю дыхание. «Я беспокоился, Ая». Мы снова в темноте, но я слышу, что он очень волнуется. Я чувствую это. «Мы с Ричи гуляли, дядь, Павел Ильич». Осторожно, по капле, я вдыхаю прохладный вечерний воздух, наполненный ароматом весны, тревоги и его ароматом, мгновенно выбивающим меня из равновесия. Пугающим меня, пугающим и сокрушающим мою выдержку. 3 шага. Сделать всего 3 шага, и я уже не смогу остановиться. И он не остановит. Мне хочется приложить прохладные ладони к своим горячим щекам. И голову хочется сжать, и постучать по ней, вытряхивая вот это все, что делает меня такой глупой и слабой. Ая, у меня к тебе предложение. Романтическое? Спрашиваю, не задумываясь, и сама же удивляюсь, что в своем дурном состоянии еще способна шутить. Пока еще могу. Я наконец-то нахожу место своим рукам, прячу их в карманы, и будто нахожу опору, силой вдавливая сжатые кулаки в подкладочную ткань. «Не совсем», — усмехается Рябинин. «Я хочу предложить тебе пожить в квартире Вадима. Она все равно пустует». «Да уж, совсем не романтично. А зачем, дядь Паш? Мне есть где жить, да и Ричи. Вместе с Ричардом, конечно. Я сам помогу вам перебраться. Можете завтра же переехать. Рябинин делает ко мне шаг, а в воздухе над нами громко хлюпают крылья. Я раскрываю объятия. «Все хорошо, Ричи, иди ко мне». Прижимаю к себе ворона и тихо шепчу в его перья. «Ты молодец, все про меня знаешь, все понимаешь». «Это хорошо, что у тебя такой защитник». Рябинин больше не приближается, но говорит искренне. «Мне так кажется, так хочется». «Вы...» От волнения почти пропадает голос, но я должна сказать. «Вы больше не приезжайте, пожалуйста, Павел Ильич. Мне так трудно дышать рядом с вами. Мне сложно от вас оторваться. И страшно». «Это не то, что ты...» Он запускает свои пальцы в волосы, а я прикрываю глаза, чтобы не смотреть. «Да. Хорошо, я постараюсь. Потом, когда буду знать, что ты в безопасности. И мы обязательно с тобой поговорим об этом. Потом». «О моей безопасности?» Я не открываю глаз, потому что это очень опасно. «Обо всем поговорим, Ая». Я даже не заметила, что вернулась домой, прижимая к груди Ричарда. А он вдруг непривычно затих в моих объятиях, будто боялся меня потревожить. «Айчик, ты же голодная? Пойдем, я тебя накормлю». Мысль о еде почему-то отозвалась тошнотой. «Айка, все в порядке? Тебя Рябинин искал. Ты его видела?» «Нашел. И совершенно оглушил. Дезориентировал. Нет, не в порядке». «Ай, а почему Ричи такой тихий? Он не заболел?» «Ричи такой же очумевший, как и я. Словно долька меня самой. Часть моей души». «Я благодарна девчонкам. Машу головой, киваю, улыбаюсь. Хочу показать, что я с ними, но еще не готова покинуть свое тихое, отрешенное убежище, сотканное мной наспех, чтобы спастись от болезненных и таких незнакомых эмоций. И не могу заставить себя говорить, как будто слова сейчас способны разбить мою хрупкую защиту, выбрасывая меня за рамки шаткого спокойствия. Я уже почти достигла моего укрытия, нашего с Ричи привычного мирка». «Не, нормально. И Павел нам еще толковал о какой-то безопасной территории. Тогда почему эти крылатые твари нарушают границу?» Слова, разбавленные всхлипом, звучат громко, надсадно и зло. А мой защитный кокон начинает опасно вибрировать, грозя взорваться. Я открываю дверь своей комнаты, целую Ричи в макушку и, шепнув, я скоро впускаю внутрь. Отгораживаюсь от комментариев сестер, потому что не нуждаюсь в защите. Но очередные слова мамы попадают в цель, пробивая брешь в моей зыбкой броне. «Я не обязана терпеть вблизи себя эту мерзкую ворону!» Разворачиваюсь медленно и, справляясь с яростью, не сразу поднимаю глаза на маму. А когда встречаю взгляд ее блестящих зеленых глаз, равнодушно разглядываю опухшие веки и покрасневшие склеры. Мне совершенно плевать, что за трагедия заставила плакать мою маму. Но я отчетливо понимаю, что, выбирая между моей птицей и этой женщиной, ни секунды не стану колебаться, с кем мне жить. Выбор для меня очевиден. «Это был мой текст, мам. И я не обязана терпеть рядом с собой мерзкую ворону. Но ты почему-то до сих пор здесь и даже пытаешься устанавливать свои правила на чужой территории». «Это ты мне, своей матери? Неблагодарное отродье! А ведь я всегда знала, что мы хлебнем с тобой горе. Тебя еще 18 лет назад следовало оставить в роддоме. Пожалели, мелкое чудовище. И вот она, твоя благодарность. Но не думай, дрянь!» Мама верещит, совершенно игнорируя своих других, желанных дочерей и их попытки заткнуть ей рот. Сейчас она видит и ненавидит только меня и выплескивает свою ненависть, накопившуюся за долгие годы. За свою разбитую семейную жизнь, за якобы угробленную мной бабаню, за украденное наследство, за отнятого у нее мужчину, к которому она, может, впервые что-то почувствовала. Похоть и алчность. Лукавишь, мама. Это твое привычное состояние. Я тоже сейчас вижу и слышу только ту, что называется моей матерью. и каждое брошенное ею слово, словно лезвие, истончает между нами невидимую и такую хлипкую нить. Ниточка кровного родства, давно лишённая нервных окончаний. А потому не больно. И вряд ли я уловлю момент, когда она иссякнет полностью. «Так вот, учти. Теперь я знаю свои права и оспорю завещание через суд. Ты, наверное, забыла, что твой брат — будущий юрист?» Не сдается мама. «У меня нет брата», — отрезаю тихо, но жестко. «И можешь передать своему сыну, что если он еще хоть раз здесь появится, я встречу его так, как он того заслуживает. А твои права я могу разъяснить прямо сейчас. Поскольку тебя нигде не ждут, я разрешаю тебе жить в этой квартире при условии, что ты не будешь нарушать тишину своим ором, прекратишь оскорблять Ричарда, станешь следить за порядком и еще. Больше никогда не проси у меня деньги». «Да ты одурела совсем?» В маминых глазах промелькнул испуг. Кажется, она только что начала понимать, что я не шучу. Можно подумать, я вообще когда-то с ней шутила. «Айка, ты же знаешь, что ваш отец, жлобяра поганый, перестал высылать мне деньги. А мне что прикажешь, сдохнуть теперь? Как мне без денег? Я же всю жизнь для вас. Я мать многодетная». И беспросветная. «Все решаемо, мам. Возможно, деньги сейчас тоже где-то там страдают от того, что у них нет тебя. Так в чем же дело? Помогите себе обрести друг друга». «Издеваешься? А ты еще не в курсе, что буквально пару часов назад этот урод объявил, что больше не будет мне платить. Из-за тебя, кстати». Невероятно. А ведь мама на полном серьезе считает, что все ей должны. «Это тот самый урод, к которому ты впервые что-то почувствовала?» Я улыбаюсь, наблюдая, как она закипает. «Сучара!» Мамина рука резко взлетает, но я перехватываю ее около своего лица и до хруста сжимаю пальцы, не обращая внимания на ее вопль и простерегающе зыркнув на девчонок. Этот разговор только между нами, мной и Настей, такими непохожими девочками. «Но ты ведь такая умная и хитрая мама, и всегда находила выход. Уверена, ты и теперь что-нибудь придумаешь». Отбрасываю ее покрасневшую ладонь и поворачиваюсь к своей двери, но вдруг вспоминаю о важном. «Да, чуть не забыла. Хочу тебе сказать, что в моем новом доме для тебя не найдется комнаты». Все, отсекла. Я легко отстраняюсь от оскорблений и угроз, от девчонок, пытающихся усмирить разбушевавшуюся родительницу и достучаться до меня. Ричард непривычно тихий. Устроился у меня в изголовье и очень бережно перебирает мои волосы. Эта приятная ласка успокаивает и убаюкивает. Уплывая в сон, я представляю карие глаза. Вспоминаю голос. «Обо всем поговорим, Ая». Мне кажется, я даже слышу его аромат, влекущий меня, опьяняющий.